Глава 27. Финал. Ирида рыдала, прижимая к себе тело Крея. Ее плечи вздрагивали от рыданий. Она не могла смириться с мыслью, что потеряла его. Тем временем боги оправились от шока после битвы. «Где, черт возьми, ты был, когда мы противостояли армии гигантов?» — сурово спросила Афина, оглядывая Аида. «Сидел в своем царстве мертвых?» — бросил Арес. «Мог бы и помочь нам в битве». Аид лишь презрительно фыркнул. «Я не вмешиваюсь в дела живых. К тому же Кронос блокировал все выходы с небес и Тартара. Даже если бы я захотел, не смог бы. Зато паренек, я смотрю, отлично справился. Лучше, чем боги». Боги задумались, глядя на тело Крея. «Да, он совершил невозможное», — тихо произнесла Афина. «Один против армии гигантов. И все же победил». «Ну, не то чтобы совсем один», — развел руками Арес. «Брось, без него мы бы точно не справились», — выдохнула раненая Артемида. «Этот парень смог совладать силой всех олимпийцев разом. Мало кто может выдержать такую ношу». Афина кивнула. «Он спас нас всех ценой собственной жизни. Мы в неоплатном долгу перед ним». «Верно», — согласился Аполлон. «Но теперь, когда в нем соединились наши силы, этот юноша представляет опасность. Такая мощь может извратить душу смертного. Он может возжелать власти и пойти против богов». Аид усмехнулся. «И что вы предлагаете, мудрецы? Уничтожить его душу, дабы он не представлял угрозы? В целом я могу». Боги переглянулись. «Но ты можешь и вернуть его. Я права», — осторожно предложила Артемида. «Может, стоит подумать об этом? Ведь он отдал за нас жизнь». Но Арес возразил. «С такой силой он может захотеть свергнуть нас, как это сделал Кронос. Лучше не рисковать». Аид хмыкнул. «Чего же вы медлите? Решайте, что делать с его душой. Я властен вернуть ее в тело или уничтожить. Выбор за вами». Боги начали спорить. Каждый отстаивал свое мнение. Аид с интересом наблюдал эту перепалку. Ему нравилось сеять семя раздора между олимпийцами. Как старший, он всегда смотрел на них свысока. Во время всей этой перепалки все забыли о девушке, плач которой уже утих. Ирида поднялась и встала перед богами. Ее щеки были мокры от слез, но голос звучал твердо. «Как вы смеете так холодно решать его судьбу? Разве он не спас вас всех, когда вы взмолились о помощи? Разве не один он противостоял Кроносу, пока вы безуспешно пытались противостоять гигантам? А теперь вы думаете только о том, как избавиться от него?» Боги смущенно замолчали. «Он отдал свою жизнь ради вас, ради всего человечества». Ее голос дрогнул. «Так что не смейте отнимать у него последнюю надежду. Он заслужил спасение». Боги переглянулись. Совесть не давала им покоя. «Возможно, девушка права», — тихо произнес Аполлон. «Мы в долгу перед этим юношей. Кажется, когда Зевс проверял его, он говорил, что его мысли чисты. Именно поэтому мы отдали ему частицы своих даров», — медленно проговорила Артемида. Остальные согласно кивнули. Разве что Арес сомневался чуть больше остальных. Но вскоре и он склонил голову в едва заметном кивке. Аид удовлетворенно улыбнулся. «Значит, решено. Я верну его душу в тело и помогу исцелить раны. А дальше его судьба в его руках». С этими словами он склонился над телом Крея и положил ладонь ему на грудь. Непроглядно черная энергия, словно сама тьма, коснулась его, пронзая тело. Ирида с надеждой смотрела, как Аид использует свою энергию. Ее сердце трепетало от мысли, что он может вернуться. Боги тоже внимательно следили. Каждый из них понимал, что Аид был куда могущественнее любого из них. В свое время ему не раз предлагали взойти на небеса и стать олимпийским богом. Но он отказывался, говоря, что его место в собственном царстве. Наконец, тело юноши дернулось. Я блуждал в непроглядной тьме. Не чувствовал ничего, ни боли, ни страха. Лишь пустота и бесконечная ночь вокруг. Значит, вот как выглядит смерть. Всплывали воспоминания о прошлой жизни на Земле. Серые будни офисного работника, однообразные дни, полные суеты и бессмысленной рутины. А, ну и идиот-начальник, который не додумался посмотреть, что сзади окно. Каким же заурядным я был тогда. А теперь прожил целую жизнь в другом мире, полную приключений. Обрел могущество и даже с богами сражался. Интересно, про меня сложат песни? Нет, я не жалею о том пути, что прошел. Отдал свою жизнь. Но не ради абстрактных идеалов или безликой Лады, а ради тех, кого полюбил. Ириды, Лиры, Софии. Ради своей сестры Аиды и даже Антея с Инеем. Хотя не, последний явно лишний. Говнюк он. Кажется, за пару лет здесь я обрел больше смысла, чем за тридцатник, размененный в теле Кирилла. Да хрен с ним. Все, я надумался. Жизнь перед глазами пролетела. Вырубайте мне свет. И думалку тоже. Что там у вас? Вечный покой и все такое. Но почему-то ничего не происходило. Да и перспектива висеть в темноте ближайшую вечность казалась такой себе, откровенно говоря. Внезапно я распахнул глаза и увидел склонившегося над собой мужика, от которого просто разило силой и смертью одновременно. Рядом стояли олимпийцы, а Ирида рыдала, крепко прижимая меня к себе. «Крей!» — всхлипнула она. Мужик удовлетворенно кивнул. «Я восстановил твое тело и душу. Теперь твоя судьба в твоих руках, юноша. Надеюсь, ты оправдаешь дарованную тебе жизнь». Я поднял бровь. «Аид?» «Он самый. Не думал, что скажу однажды такое, но ты меня впечатлил. Так что, даже если бы они там передумали, я думаю, я бы дал тебе второй шанс». Он оглядел богов суровым взглядом. «А вам предстоит еще много работы, чтобы восстановить Элладу. Постарайтесь больше не разрушить что-нибудь своими распрями, а я займусь своими братьями. Ну и остальными, кто схватил шальной удар. Ой, неблагородное это дело. Столько лет мучиться. Арес». Бог войны поднял бровь. «За Цербером пригляди. Будь добр. Он кроме тебя никого не воспринимает». Арес кивнул с легкой полуулыбкой. С этими словами Аид растворился в воздухе, вместе с телами погибших богов. Тем временем оставшиеся олимпийцы подошли ко мне. Я все еще не мог подняться, ощущая тяжесть во всем теле. «Мы благодарны тебе, юноша», — торжественно произнесла Афина. «Ты спас Элладу и все человечество. Твое имя навеки войдет в легенды», — добавил Аполлон. «Люди будут петь о твоих подвигах еще тысячи лет». Артемида улыбнулась. «Мы в неоплатном долгу перед тобой». Даже Арес выразил свое восхищение кивком головы. «А я и забыл, сколько тут пафоса. Аж в воздухе витает». Я глубоко вдохнул. «Я лишь выполнил свой долг и защищал тех, кто мне дорог. Эллада теперь мой дом». Ирида нежно сжала мою руку. «И что ты теперь намерен делать со своей жизнью?» — спросила Афина. «Ведь ты по-прежнему обладаешь нашей объединенной силой». «Думаю, стоит подождать, пока мой муж поправится», — наконец заговорила Гера. «Но думаю, я могу гарантировать его предложение. Ты можешь стать одним из олимпийских богов, богом подвига и героизма». Я задумался. Передо мной открывалось бесчисленное множество путей, но становиться богом... «Не думаю, что это хорошая идея. Я не слишком организованный для бога. Часто опаздываю». Боги одобрительно кивнули. «Тогда чем займешься?» — недоверчиво спросил Арес. «Думаю, я покину это место. Пойду туда, где мир еще не до конца изведан. Думаю, мне есть на что посмотреть». Я перевел взгляд на Ириду. «Леди, сочту за честь, если вы согласитесь последовать со мной», — игриво проговорил я. Ирида радостно улыбнулась сквозь слезы. «Дурак ты! Столько историй еще! Конечно, я пойду!» «В общем, наше предложение в силе. Думай, сколько тебе потребуется», — кивнула Гера. Боги открыли портал на небеса и скрылись в нем, оставляя нас с Иридой одних, посреди опустевшего поля боя. Я упал на спину и тяжело выдохнул. «Что? Что-то случилось? Раны не затягиваются?» Мои губы растянулись в улыбке. «Да нет, все в порядке». «А чего тогда?» «Просто хорошо. Хотя нет, знаешь, все же я испытываю адские муки». Лицо Ириды мигом побледнело. «Что? Что мне сделать?» «Срочно!» «Скажи же, Крей! Целуй меня срочно, говорю!» Я рассмеялся. Ирида тоже захохотала, ударив меня по плечу. «Идиот!» Но едва я ослабил бдительность, она запрыгнула сверху и поцеловала меня. Очень нежно и очень глубоко. «Я рада, что ты жив», — прошептала она. «Кажется, сверх поцелуев должно быть еще что-то». Ирида наклонилась ко мне и прошептала на ухо. «Позже». Прошло уже 2 года после той судьбоносной битвы с Кроносом и гигантами. Эллада постепенно оправилась от последствий этого нашествия. Города были восстановлены, хотя во многих местах еще виднелись следы разрушений. Но люди не унывали и сообща трудились над возрождением своих домов. Почти во всех великих кланах сменились лидеры. Так, во главе клана Зевса встал Леон Астер. И это пошло ему только на пользу. Он оказался куда мудрее и справедливее своего высокомерного отца. Клан Фемиды же только усилил свои позиции после турнира. Под руководством мудрого Антея он разросся, подчинив себе весь город Микены. Теперь глава Фемиды фактически имел последнее слово во всех политических вопросах региона. Изменился и клан Ареса. После гибели сына Харрис сложил себе полномочия лидера и ушел в уединение, чтобы предаться скорби и культивации. Его место занял младший брат, который оказался куда мудрее и не был столь импульсивен. Его обещание за убийство Реза я решил простить. Все же мои планы малость поменялись. А вот Клеомед вернулся в родной клан Гефеста и помирился со своим братом. Они решили отложить разногласия и вместе искать шедевр кузнечного искусства. Что до меня, то меня официально объявили победителем олимпийского турнира за победу над Леоном Астером. Но я отдал все полагающиеся мне артефакты обратно клану Фемиды, в том числе меч Персея и щит Фемиды. Оставил себе только наручи пустоты. Они все-таки были для меня самым ценным сувениром из этого мира. Конечно, после всего случившегося я не мог не навестить Антея и сестру Аиду. С ней мы не виделись больше года, и она чуть не задушила меня в объятиях от радости. Я рассказал им о своем триумфе на флегрейских полях, и мы провели вместе несколько трогательных дней. Антей разительно изменил свое отношение ко мне, да и в целом изменился в лучшую сторону. Так, спустя 2 года, я стоял посреди сонма олимпийских богов, чьи ауры сиянием озаряли все вокруг. Мы собрались в священной роще, неподалеку от разрушенного алтаря Зевса, на флегрейских полях. Именно здесь 2 года назад развернулась решающая битва с Кроносом, Геей и их армией гигантов. Теперь же боги восстановили этот алтарь, чтобы отметить торжеством нашу общую победу и воздать должное всем павшим героям. Рядом со мной стояла Ирида, крепко сжимая мою руку. За эти годы она стала мне еще ближе и дороже. Я гордился, что такая удивительная девушка выбрала меня. Вперед вышла Гера в окружении белоснежных павлинов, ее символов власти и величия. Она повернулась ко мне. «Крей, из рода Отридов, ты спас нас всех ценой невероятных усилий и жертв. Мало кто на такое способен. И теперь я хочу задать тебе вопрос от имени всех присутствующих здесь богов. Желаешь ли ты присоединиться к нам на Олимпе и стать одним из нас, богом героизма и подвига?» Я сделал вид, что задумался. Для многих это предел мечтаний и высшая награда. Но за эти 2 года я о многом успел поразмыслить. «Вы оказываете мне величайшую честь», — искренне поблагодарил я. «Но я должен отказаться. Поймите меня правильно. Я буду вечно благодарен вам за доверие и дары, что вы мне передали. Они помогли спасти Элладу. Но теперь я чувствую, будто мой путь лежит дальше». Я мягко посмотрел на Ириду. «За эти годы мы смогли лишь немного повидать мир за пределами Эллады, но даже того хватило, чтобы понять. Есть целые неизведанные миры, полные чудес, и кто знает, какие тайны и силы скрываются там. Я хочу их увидеть». Боги переглянулись и кивнули. «Это мудрое решение, юноша», — одобрительно произнес Зевс. Он все еще был очень слаб, но тем не менее почтил меня своим присутствием. «Странствуй и познавай все миры, и пусть твоя сила и знания служат добру». Он протянул мне свою мощную десницу. Я крепко пожал ее в ответ. Мы обменялись взглядами. В глазах Верховного Бога читалось искреннее уважение. После этого я тепло попрощался со всеми олимпийцами. Каждый из них внес свой вклад в мою судьбу и навсегда оставил след в моем сердце. Я был рад этой встрече. Наконец, Ирида и я отошли в сторону. Я закрыл глаза и сосредоточился на энергии внутри себя. Там по-прежнему текли и переплетались 12 могучих потоков, дары олимпийских богов. но их сила больше не давила на меня, а лишь придавала мощь. Я направил эту энергию наружу, за пределы мира Эллады. Я почувствовал, как она расширяется, проникая сквозь невидимые границы реальности. Воздух перед нами задрожал и раскололся, образуя портал в иное измерение. За ним я видел бесконечный космический простор с новыми и абсолютно загадочными мирами. Это был путь на следующий уровень бытия, туда, где меня ждут новые высоты могущества и знаний. Я ощущал это всем своим естеством. Взяв Эриду за руку, я шагнул в портал. Мир Эллады растворился позади. Впереди нас ждал новый мир и новая глава наших приключений. Кто знает, куда приведет этот путь? Возможно, мое истинное предназначение еще впереди. А сейчас я просто наслаждался моментом рядом с любимой, в предвкушении новых открытий. Может, наше приключение в Элладии завершилось? Но впереди нас ждала целая вселенная тайн и чудес, и я с радостью шел им навстречу. Ведь для истинного героя приключения никогда не заканчиваются.